Так что у тебя случилось? Квартиру дали, пробормотал приятель, запуская зубы в ароматную мякоть. Ну да, воскликнула Юлечка, наконец-то! До сих пор Володя жил в ужасающих условиях, правда, в самом центре Москвы, рядом со Смоленской площадью. Здание, в котором находилась его квартира, старый трехэтажный дом. Майору принадлежали две комнаты в коммуналке, крохотные, темные и неуютные. В здании постоянно что-то портилось, то отключали свет, то воду. Мусоропровода, естественно, не было. Случалось, что были перебои с отоплением. К тому же страшно не везло с соседями. Половина комнат в квартире сдавалась, а в оставшихся доживали век никому не нужные старики. Надежд на улучшение условий у Костина не было никаких. Слишком большой метраж принадлежал ему, а денег на покупку новой квартиры у него не было. Володя принадлежит к таким работникам МВД, которые берегут честь мундира и никогда не возьмут взятку. «Как же тебе удалось получить квартиру?» — ахнула я. «Повезло безмерно!» — с набитым ртом пробормотал майор. «Не было счастья, да несчастье помогло. Федор Михайлович умер». Старик Мешков жил у самой кухни, в огромном, почти 40-метровом зале. Тихо существовал на копеечную пенсию и, по-видимому, не имел родственников. «Так вот», — продолжал Володя, быстро орудуя вилкой, «не успело тело остыть, как явился наследничек, родной сын. И оказался он никто иной, как владелец Анабанка». «Что ж он отцу-то не помогал?» — спросила Юля. «Не знаю», — пожал плечами Костин. «Но теперь сей фрукт хочет использовать наш домишко под офис и расселяет жильцов. Мне предложили двухкомнатную квартиру в Куракино». «Где это?» — изумилась я. «Первый раз слышу». «На полпути к Петербургу», — хмыкнул майор и облизнул тарелку. «Еще 10 минут езды и благое». «Нет, правда. А где это?» — поинтересовалась Юля. «Новый район только-только застраиваться начинает», — пояснил Володя. «А метро там есть?» — спросила Юля. «Обещают». «Когда?» «В 2025 году». «Ты шутишь?» «Ни минуты», — ухмыльнулся Костин. «Квартира хорошая?» — влезла я. «Просто отличная. Две комнаты, 20 и 17 метров. Кухня 15. Шестой этаж, дом кирпичный. Вот только вставать придется в 6 утра, потому что до работы почти 2,5 часа добираться». «Плохо», — приуныла я. «Зато сам себе хозяин», — вздохнул Володя. «Знаешь, есть идея», — оживилась Юля. «Наша соседка Нинуля...» «Что?» — удивилась я. «Она живет с сыном-школьником в одной комнате. Вчера жаловалась, как тяжело. Парень иногда приводит друзей, оно и понятно, но Нинке приходится на 5-метровой кухне отсиживаться. Сейчас побегу к ней, а вдруг согласится поменяться. Такая квартира отличная». Воодушевленная Юля схватила костыли и погромыхала на лестницу. «Ну, лампудель!» Сыто улыбнулся Костин. «Как делишки? Вновь в частного агента играешь? Или успокоилась?» Но не успела я достойно ответить на выпад, как из прихожей раздался звонок. Очевидно, Нины не оказалось дома. Но в открытой двери замаячило сразу несколько фигур. Две большие и две поменьше. «Катюша!» — раздался высокий нервный голос. «Рада!» «Простите?» Отступила я вглубь коридора. «Катя на работе!» «Надо же!» — воскликнул высокий, полный, темноволосый мужчина. «Ну ничего, дайте-ка я вещи втащу!» Я отошла подальше. Сначала в прихожей оказалось два чемодана. Потом зеленая сумка с надписью «Адидас», следом несколько пакетов. За хабаром двигались хозяева. Молодая шатенка с круглым лицом и две совершенно одинаковые девочки, похожие словно крупинки гречневой каши. «Кто вы?» — удивилась я. «Старые друзья Катюши», — улыбнулся мужик и протянул жесткую ладонь. «Будем знакомы. Иван. Это моя супруга Люся, ну а рядом дочурки Аня и Таня». «Здрасте», — хором сказали двойняшки и разом сдернули полосатые вязаные шапочки. «Катюша нас приглашала», — зачастила Люся. «Сколько раз говорила, приезжайте, когда сможете. Вот собрались, наконец, детям Москву показать». «А вы, простите, откуда?» — поинтересовалась я. «Из Кемерово», — засияли улыбкой гости. «Небось, слыхали?» Я безнадежно кивнула и пробормотала: «Конечно, конечно, очень рада вас видеть». Мужчина подхватил чемоданы, жена — пакеты. Я из вежливости приподняла сумку и тут же уронила ее. Зеленые бока заходили как живые, словно поклажа раздраженно дышала. «Что это?» — вздрогнула я. «О, Господи!» — вздохнула Люся. «Совсем забыла». Она быстро наклонилась и расстегнула молнию. Из недр сумки выбралась толстая, одышливая баллонка с грязно-желтой шерстью и уставилась на мир больными карими глазами. «Что это?» — на автопилоте повторила я. «Собачка», — пояснил Иван, — «наша любимица». «Третья доченька», — добавила Люся. «Не с кем оставить. Пришлось в Москву везти. Надеюсь, не помешает. Она тихая, интеллигентная, воспитанная». «Конечно, нет», — заверила я. «У нас тоже собаки». «Знаем, знаем», — кивнула Люся. «Катюша рассказывала». Оставив гостей устраиваться, я пошла на кухню и позвонила Кате на работу. «Ну и что случилось?» — недовольно забубнила та. «Очень тороплюсь. Больного уже подали». «Надо же! Говорить об оперируемом, как о жареной курице». «Мне тоже кое-чего подали». «Что?» — не поняла Катя. «Четверых гостей из Кемерово. Папа Ваня, мама Люся, девочки Аня и Таня и Балонка. Кличку пока не выяснила». «Зачем они тебе?» — изумилась Катерина и быстро добавила. «Вот этого два кубика». «Какие кубики?» — обозлилась я. «Это я медсестре», — пояснила Катя. «Гости к тебе приехали». «Ко мне?» «Ну да. Клянутся, что ты их приглашала, настойчиво уговаривала». «Я не знаю таких», — вздохнула Катя. «Ну, не выгонять же людей на улицу. Ладно, вернусь домой, разберемся». Я уставилась на Володю. Тот моментально поднял вверх руки. «Не убивай, не виноват. В Кемерово не был. Кстати, Катерина туда регулярно в командировке ездит». «Вот что верно, то верно. Центральной больницей шахтерского города заведует бывший Катюшин одногруппник Костя Носов. Он частенько приглашает ее на заработки. На официальную зарплату хирурга не разживешься. Со всеми дежурствами, ночными да квалификационными, едва $100 наскребется. А вот и приходится брать платных пациентов». В ванной зашумела вода, в коридоре послышалась возня, собаки начали знакомиться с гостьей. «Ну, я пошел», — сообщил Володя. Захлопнув за ним дверь, я сунулась в комнату к гостям. «Извините, мне на работу пора». «Конечно, конечно!» — с готовностью отозвалась Люся. «Идите! Может, приготовить чего?» «Делайте, что хотите!» — разрешила я и убежала. Уже сидя в метро, я засмеялась. Представляю, какую рожу скорчит Юля, вернувшись от соседки.